Глава 8. Джо преисполнен важности, командир транспортного судна решительный, погрузка, арсенал Кеннеди, прощальный обед, отплытие 21 февраля, научные беседы доктора в кают-компании, Доверье и Ливингстон, подробности предполагаемого воздушного путешествия, Кеннеди вынужден молчать. К 10 февраля все приготовления были почти закончены. Оболочки обоих воздушных шаров, заключенные одна в другую, подверглись сильному давлению нагнетенного в них воздуха и с честью выдержали это испытание, показав, как тщательно они были изготовлены. Джо от радости не чувствовал под собой ног. С озабоченным видом, но сияющий, он то и дело носился с Греческой улицы в мастерские Митчелла. Безмерно гордый тем, что сопутствует доктору, Джо охотно давал всевозможные пояснения даже тем, кто его об этом и не думал спрашивать. Мне кажется даже, что он заработал несколько полукрон, показывая аэростат, сообщая слушателям идеи и планы доктора и давая им возможность взглянуть на Фергюсона в полуоткрытое окно мастерской или на улице. Но не следует ставить ему эту вину. Он имел право поспекулировать на любопытстве и восхищении своих современников. 16 февраля решительный бросил якорь у Гринвича. Это было винтовое судно водоизмещением в 800 тонн с прекрасным ходом, на котором Джеймс Росс бывал в своей последней полярной экспедиции. Командир решительного, Пеннет, пользовался репутацией очень милого человека и с особенным интересом относился к путешествию доктора Фергюсона, которого издавна уважал и ценил. Командир Пеннет был скорее ученым, чем солдатом, что, однако, не мешало ему иметь на своем судне 4 пушки, правда, до сих пор не причинившие никому ни малейшего вреда и лишь грохотавшие иногда самым безобидным образом. Трюм решительного специально приспособили для помещения в него воздушного шара, и 18 февраля днем он был переправлен туда со всевозможными предосторожностями. Корзины и снасти, якоря и веревки, съестные припасы, ящики для воды, которые предполагалось наполнить по прибытии на Занзибар, все это было погружено под присмотром самого доктора Фергюсона. Кроме того, на борт судна погрузили 10 бочек серной кислоты и 10 бочек железного лома, нужных для добывания водорода. Это было больше, чем требовалось, но доктор учитывал возможность потерь. Части аппарата для добывания газа, размещенные в 30 бочонках, уже уложили на дно трюма. Все эти приготовления закончились вечером 18 февраля. Доктору Фергюсону и его другу Кеннеди были предоставлены 2 комфортабельно обставленные каюты. Шотландец, продолжая клясться, что он ни за что на свете не двинется с места, тем не менее явился на решительный, захватив с собой целый арсенал, 2 охотничьих двухствольных ружья, которые заряжались с казенной части, и превосходный карабин эдинбургской фабрики Мура и Диксона. С помощью этого замечательного карабина наш охотник мог свободно попасть на расстояние 2000 шагов в глаз серны. Для непредвиденных надобностей шотландец захватил еще с собой 2 16-зарядных револьвера «Кольта», но все его оружие плюс пороховница, патронтаж, дроби, пули, взятые в достаточном количестве, не превышали предельного веса, разрешенного ему Фергюсоном. 3 наших путешественников прибыли 19 февраля днем на решительный и были с большим почетом встречены его командиром и офицерами. При этом у доктора Фергюсона, по обыкновению поглощенного мыслями о своей экспедиции, вид был довольно холодный. Кеннеди казался взволнованным больше, чем ему хотелось это показать, а Джо подпрыгивал от возбуждения и всех смешил. Надо сказать, что он очень быстро стал общим любимцем в помещении боцманов, где ему была отведена койка. 20 февраля Лондонское географическое общество дало доктору Фергюсону и Кеннеди парадный прощальный обед. На нем присутствовал также капитан Пеннет со своими офицерами. Обед был очень оживленный, вино лилось рекой, и создравные тосты провозглашались в таком количестве, что вполне могли обеспечить присутствующим 100 лет жизни. Председательствовал за обедом сэр Фрэнсис М. Хотя и сильно взволнованный, он держал себя с полным достоинством. К великому смущению Дика Кеннеди, на его долю тоже пришлось немало тостов. Выпив за здоровье неустрашимого славного сына Англии, Фергюсона, пили также за его смелого товарища, не менее отважного Кеннеди. Дик сильно покраснел, но это было принято за скромность, и аплодисменты только усилились, а шотландец стал еще краснее. За десертом пришла телеграмма от королевы. Она посылала привет двум путешественникам и желала им успеха в их предприятии. Были провозглашены новые тосты в честь Ее Величества. В полночь после трогательных прощальных слов и горячих рукопожатий присутствующие на обеде разъехались по домам. Лодки решительно дожидались у Вестминстерского моста. В них разместились капитан, офицеры, пассажиры, и быстрое течение Темзы понесло их к Гринвичу. В час ночи все на решительном уже спали. 21 февраля в 3 часа утра были разведены пары, а в 5 поднят якорь, заработал винт, решительный двинулся к устью Темзы. Нечего и говорить, что все разговоры на борту вращались вокруг экспедиции доктора Фергюсона. Видеть и слышать доктора было достаточно для того, чтобы почувствовать к нему полнейшее доверие, и скоро ни один человек на решительном, кроме шотландца, не сомневался в успехе его предприятия. Во время долгих праздничных часов морского путешествия доктор прочел в кают-компании офицерам настоящий курс географии, и молодежь положительно была увлечена открытиями, сделанными в Африке за последние 40 лет. Доктор знакомил офицеров с экспедициями Барта, Бертона, Спика, Гранта, описывал им эту таинственную страну, ставшую предметом научных исследований. На севере, рассказывал он, молодой Дюверье занимается изучением Сахары и собирается привести в Париж предводителей туарегов. При содействии французского правительства снаряжают две экспедиции, которые выйдут одна с севера, другая с запада и встретятся в Тимбукту. На юге неутомимый Ливингстон продвигается к экватору и в марте 1862 года поднимается вместе с Маккензи вверх по реке Ровума. Фергюсон был убежден, что в XIX веке тайна Африки, в которой люди не могли проникнуть целых 6000 лет, будет, наконец, раскрыта. Офицеры особенно заинтересовались путешествием Фергюсона, когда тот подробно ознакомил их со своими приготовлениями. Им захотелось даже проверить его вычисления. По этому поводу между слушателями возникали споры, в которых доктор охотно принимал участие. Больше всего удивляло офицеров то сравнительно небольшое количество припасов, которые доктор решил взять с собой. Однажды один из них заговорил об этом с доктором Фергюсоном. «Это вас удивляет?» — спросил доктор. «Конечно». «А сколько, вы считаете, может продлиться мое путешествие? Пожалуй, вы думаете, целые месяцы?» «Глубоко ошибаетесь. Если бы путешествие затянулось, мы погибли бы, не достигнув цели. Да будет вам известно, что от Занзибара до побережья Сенегала не больше 3500 миль. Ну, предположим, даже все 4000. И вот, делая по 240 миль за 12 часов, это, заметьте, меньше скорости наших поездов, нам будет достаточно и одной недели, чтобы пролететь всю Африку, ведь мы будем двигаться безостановочно, днем и ночью. Но в таком случае вы ничего не увидите, не сделаете никаких съемок вообще, совсем не исследуете страны, — возразил офицер. «Вам надо иметь в виду, — ответил доктор, — что раз я хозяин моего воздушного шара и по своему желанию поднимаюсь и снижаюсь, то я могу сделать остановку, где мне заблагорассудится, особенно когда мне будут угрожать слишком сильные воздушные течения». «А вы с ними, несомненно, встретитесь», — вмешался в разговор капитан Пеннет. «Ведь, знаете, там бывают ураганы, несущиеся со скоростью более 240 миль в час». «Ну вот видите, при такой скорости можно перелететь всю Африку в каких-нибудь 12 часов», — проговорил, улыбаясь доктор, — «проснуться на Занзибаре, а заснуть в Сент-Луи». «Но разве воздушный шар может быть унесен ветром с такой скоростью?» — спросил другой офицер. «Такие случаи бывали». «И шар устоял?» «Конечно. Например, во время коронации Наполеона в 1804 году аэронавт Гарнерен выпустил тогда из Парижа в 11 часов вечера воздушный шар с надписью, начертанной золотыми буквами. «Париж, 25 февраля 13 года. Коронование императора Наполеона его святейшеством Пием VII». На следующее утро в 5 часов жители Рима видели, как этот самый шар парил над Ватиканом, затем он пронесся над Римской областью и упал в озеро Брачано. Как видите, воздушный шар в состоянии выдержать подобную скорость? «Воздушный шар, да, но человек», — отважился спросить Кеннеди. «Человек тоже может выдержать. Это по той простой причине, что воздушный шар всегда неподвижен по отношению к окружающей его атмосфере. Ведь движется не сам шар, а вся масса воздуха. Попробуйте зажечь в корзине вашего воздушного шара свечу, и вы увидите, что пламя ее не будет даже колебаться». И аэронавт, поднявшийся на воздушном шаре Гарнерона, нисколько не пострадал бы от быстроты этого полета. Впрочем, я вовсе не намерен испробовать подобную скорость, и если я смогу зацепиться ночью за какое-нибудь дерево или неровность почвы, то, поверьте, не примену это сделать. К тому же мы берем с собой продовольствие на 2 месяца. А когда мы будем приземляться, ничто не помешает нашему искусному охотнику снабжать нас в изобилии дичью. «Ну и раздолье же будет для вас, мистер Кеннеди!» — воскликнул один юный мичман, с завистью поглядывая на охотника. «Да, плюс к этому еще слава», — заметил другой офицер. «Господа», — ответил шотландец, — «поверьте, я очень тронут вашими комплиментами, но знаете ли, не имею права их принять». «Как?» — раздалось со всех сторон. «Разве вы не полетите?» «Нет, не полечу». «Так вы не будете сопровождать доктора Фергюсона?» «Не только не буду сопровождать его, но и отправился я с вами единственно для того, чтобы удержать его в последнюю минуту». Все посмотрели на доктора. «Не слушайте его», — проговорил Фергюсон своим обычным спокойным голосом. «По этому поводу с ним не стоит препираться. В сущности, он прекрасно знает, что полетит». «Клянусь, чем хотите», — закричал Кеннеди. «Уверяю». «Лучше не клянись, дорогой Дик. Ты вымерен, взвешен, и не только ты сам, но и твой порох, и твои ружья, и твои пули, так что об этом и говорить не стоит». И правда, с этого момента до самого прибытия на Занзибар Дик вообще ни о чем не говорил. Он молчал.